Глава 28. Послезавтра наступило быстро, и с утра уже местность начала подавать признаки жизни. По обычно малолюдному шоссе засновали автомобили, причем почти все заворачивали на турбазу. Машины бросали тут же, у развалин водонапорной башни и фонтана. Почти все ручкались с Катей, как старые знакомые. Абдулла, будучи уведомленным, что ночью ему предстоит поход в общеполезных целях, в веселье не участвовал. На приветственные возгласы отвечал отрешенными поклонами. Вообще было видно, что он сам не рад, что надоумил гостей наведаться в волчью яму, и никак не может в толк взять, какой бес его за язык потянул. Посмотреть на этих волкопоклонников было интересно. Возрастом от 15 до бесконечности. Кто в мехах, кто в коже, кто на авто, кто на мотоциклах. Некоторые в татуировках с головы до пят, иные, напротив, в строгих костюмах, которые по приезде переменяли на более подходящие для похода одеяния. Различные были люди, но ненормальность ощущалась в них общая. Еще вчера в результате летучки было определено: Кричко остается с Катей. Гуров, прихватив Абдуллу в качестве толмача и проводника, отправляется в яму. Вышли по его настоянию лишь когда стемнело, и все понаехавшие уже покинули турбазу и истеклись ручьями и реками в сторону капища. Несмотря на хромоту, передвигался Илья быстро. И все равно почти час шли по полю, которое поднималось сперва еле заметно, потом все круче и круче. Наконец, отбросив притворство, вздыбилась как гора. Вдруг под ногами разверзлось то самое ущелье. Спуститься тут было невозможно, обрыв был слишком крут. Из леса выползал туман, а внизу, в яме, прыгали и переливались огни костров, как из преисподней. «Здесь не спуститься», — почему-то шепотом сообщил Абдулла. «Сюда ведет проход. Бывшая дорога для техники и грузовиков, он правее. Остаемся тут или спустимся?» «Остаемся». Они залегли на самом краю. Все происходившее внизу было как на ладони. Волкопоклонники были там, разбившись у костров. Кто-то бренчал на гитарах, пиликал на каком-то неведомом инструменте, одновременно гнусаво, мелодично и печально, отчего по спине пробегала дрожь, хотя ночь была теплой. Кое-где виднелись какие-то распущенные то ли штандарты, то ли флаги, черные, трепанные. Закурился сизоватый дымок. Абдулла потянул своим прекрасным носом, с позабытым чувством причмокнул. «Чистейшая зараза, сказочная! И где только берут!» Вереницей вышли семеро, неся на высоко поднятых руках на красной растянутой ткани череп, похожий на волчий. Повидавший виды, белый-прибелый, в нескольких местах перехваченный жестяными полосами, чтобы не распадался. По мере того, как процессия приближалась к самому глубокому месту ущелья, тому самому, которое Гурову на фото показывала Мария, все в каких-то идольских артефактах и тряпках, стихали музыка и разговоры. Наконец воцарилась полная тишина. Даже ни одна лесная тварь не смела голоса подать. И тут раздался вой. Сначала негромкий, тонкий. Он становился увереннее, крепче. Он не был похож на настоящий, слишком музыкален. Звучал пародией, как если бы кто-то пытался бормотать абракадабру, изображая разговор на иностранном, незнакомом языке. Иногда вой становился жалобнее. Иногда звучал угрожающе, но страшно не было. Тут вступил кто-то второй, третий, четвертый. Наконец, к полной луне поднимался вой десятков глоток. Как будто каждый старался что-то выдавить из себя. Оторвать то, что оторвать можно лишь после смерти. Неумело это было, не страшно и глупо до такой степени, что захотелось зажать уши. Абдулла отчетливо скрежетал зубами, приговаривая: «Бесноватые, дурачье, шлендеры ублюдочные!» И добавлял какие-то скрежещущие, из самого горла выкарабкивающиеся слова, смысла которых Гуров пусть и не понимал, но постигал вполне. Это был самый грязный дремучий мат. тем более гнусный, что издавал его человек взрослый, культурный и воспитанный. А ведь ему чисто физически плохо от этой какофонии. Вдруг понял сыщик, искоса поглядывая на спутника. Луна светила как днем, и было видно, что глаза Абдулы налиты кровью, и даже как будто белесые кудри встали дыбом. «Ну хватит!» — вдруг сказал он. Поднявшись на колени и подняв синее, как у покойника, лицо, завыл. Он выл и выл, медленно поднимаясь и постепенно закидывая голову. Сначала коротко и достаточно тихо, потом все длиннее на одной ноте. И это простое чередование «о» и «у» звучало не тоскливо, а по-хозяйски, угрожающе, прибавляя в силе и тембре. «Он не вдыхает уже секунд 20», — отрешенно думал Гуров. «Ничего себе легкие у парня!» Там внизу опомнились и принялись выть в ответ. Некоторые подтявкивая, как подростки-полуярки, другие тоскливо, как волчицы. Илья стоял уже в полный рост, запрокинув лицо, балансируя на краю, как будто дирижируя диким этим хором. И пока сыщик соображал, за что его хватать, в этот момент край старого карьера осыпался. И стоящий, раскинув руки, канул вниз, в пылающее огненное ущелье. Руки и ноги кружились солнцеворотом в облаке пыли от осыпающегося песка и земли. И, наконец, фигура его докатилась до дна, и к нему тотчас ринулись со всех сторон. «Да уж, подобное всегда притягивает подобное», — подумал Гуров, осторожно отодвигаясь от края бездны. «Не все так плохо. Вполне мирная компания. Пусть потусуется. Ему полезно будет проветриться». На турбазе все было по-прежнему спокойно. Катя, сославшись на мигрени, рано ушла почивать. Причем Станислав лично проследил, чтобы она установила таки беруши. Сам Кричко, попивая из походной фляги, раскладывал пасьянс историческими картами с и сине-черной рубашкой и красивыми изображениями, безо всякого почтения заимствованными из музейной коллекции. «Ну и правильно сделал!» Одобрил он, выслушав друга, и переложил короля трев на бубнового валета. «А то воистину у умника ум за разум зашел. К тому же, насколько можно судить, собрались тут ни людоеды, ни сатанисты. Повоют, побренчат на гитарках. Может, оргия другая, а там и баиньки пойдут». Лев Иванович зевнул, потянувшись, заметил. «И все-таки предлагаю тут во флигеле на ночь остаться. Не равен час впадут в амок, пойдут на приступ. Или просто водка кончится, или пряники. Как считаешь?» «Ничего против не имею», — согласился Кричко. «Пойдем за раскладушками». Примерно до двух ночи пили коньяк и резались в карты. В третьем часу улеглись спать. Ни ночью, ни с утра Абдулла не появился.